Глава седьмая. Отец и дочь. «Он уезжает! Боже милостивый!» Эти слова как бы вырвались из наболевшего сердца Гермины Меттерних, которая возвращалась в гостиную вместе с эрцгерцогом Карлом в ту самую минуту, как герцог Рейхштадтский исчез за дверью. Она задрожала всем телом и упала в обморок. Эрцгерцог едва успел подхватить ее на руки. «Что с тобой, Гермина?» — испуганно воскликнул отец, подбегая к ней. Гермина неподвижно лежала на диване, куда положил ее эрцгерцог. Глаза ее были закрыты, и смертельная бледность покрывала лицо. «Молодая княжна почувствовала себя дурно», — растерянно говорил эрцгерцог, стоя возле дивана. В эту минуту Гермина открыла глаза, и слезы потекли по ее щекам. «Вы не сделаете ему ничего дурного, милый папа? Обещайте мне, что он не подвергнется никакой опасности. Незнакомец, который говорил с вами, очень злой человек. Да и вы, такой добрый, всегда сегодня очень сердиты». «Что это значит?» — продолжал удивляться канцлер. «Может, вы, ваше высочество, объясните, что происходит?» «Послушайте, князь», — отвечал добрый старик, — «воображение молодой девушки воспаляется иногда такой мечтой, о которой не имеет понятия никто из окружающих ее близких. Самые великие умы не в состоянии понять, что делается в сердце ребенка. Но пожалейте, князь, это открытое чистое создание». Меттерних все понял. Он вспомнил, как дочь не раз высказывала наивное сочувствие судьбе герцога Рейхштадтского, печальное выражение ее лица, когда он недавно говорил о заложниках, и ее возбуждение, когда она подслушала разговор с сыщиком. Не было сомнения, что дочь Меттерниха полюбила сына Наполеона. Его дорогое детище перешло на сторону его врага. В сущности, канцлер был хорошим отцом. Он нежно любил свою дочь и немало времени уделял ее воспитанию, поэтому первой мыслью его, как только он сделал это открытие, была мысль о том, что эти молодые люди могли бы составить неплохую пару. Но то было невозможно, и, устремив на плачущую дочь печальный взгляд, он пересилил себя и решил, что надо положить конец этой безумной любви. «Увезите ее поскорее, князь», — посоветовал эрцгерцог, «а то я боюсь, что в эту гостиную кто-нибудь придет и увидит ее слезы». «Благодарю вас, ваше высочество, благодарю. Мой долг тяжелее, чем я думал вначале, но я исполню его. Пойдем, мое бедное дитя». Они молча, не глядя друг на друга, вышли из гостиной.